Интенция – устремляющий фактор развития. Интенция – есть намерение конкретного осуществления, относительно которого индивид устремляет свою фактуру на путь достижения цели. Интенция индивида существует в концепции с программой, но может иметь два фактора зависимого исполнения, при которых первое. Интенция есть проявление программы индивида, данной ему свыше. Второе. Интенция есть проявление самостоятельных устремлений индивида, которые он образует благодаря свободе выбора. То есть это та часть доли свободы, которая существует помимо данной программы. Поэтому интенция осуществляет планомерную генерацию исполнительности как программной части, данной свыше, и программы, выстроенной в результате образования части самостоятельной основы. Тем самым интенция целеустремляет и направляет. Иначе говоря, это есть своеобразная силовая субстанция, сообщающая ускорение в притяжении к цели установки, где образуется весомая действительность напряжения, дающая возможность индивиду ощутить нужную потенцию устремлений, приводящих к цели. Интенция как самостоятельно функционирующая основа имеет собственную иерархию и существует как исполнительная законодательная характеристика. То есть ее фактура относится к управленческой части и исполняет роль регулирующей концепции, помогающей понять подчиняющейся форме истинную тягу устремлений к цели этой формы. Иначе индивид без интенции будет часто терять свою истинную направленность как осуществление собственных желаний, так и планомерную концепцию цели достижений программной части, данной ему свыше. Интенционная распределительность в иерархии позволяет соотносить собственные потенциальные характеристики имеющихся частных интенций с подчиняющимися ей индивидами, где соответствие действующих сил интенции частного порядка и потенциала индивида дает основу скорейшего и качественного исполнительного процесса. Интенция есть относительная направленность, устремляющая и управляющая процессами намерения. Интенция может выражаться волей индивида, а может иметь и характер строгого исполнения, не зависящего от желаний исполнителя интенции, а точнее следующего за ней индивида, так как следовать интенции значит подавить индивидуальные признаки определенных желаний при наличии свободы воли у личности. При строгом подчинении у личности данных желаний не возникает, а значит не образуется и процесса устремления. В данном случае воля устремлений навязывается личности, которая строго соблюдает и выполняет все условности ее действительного воплощения. Основная условность интенции – это определенная сформированность ее потенциальной силовой характеристики, которая обуславливается зависимостью собственной действительности только при наличии прогрессирующего индивида, так как самостоятельно устремляться к конкретной цели она не может. Но это не значит, что интенция не имеет цели. Ее главная цель – устремлять другие состояния, любые, к их целеустановкам. Только во взаимодействительном функционировании могут действительно реализовываться цели того и другого состояния, то есть цели интенции и функционирующего с ней на общих началах индивида. Поэтому производится некоторый взаимообменный процесс энергиями, набираемыми при прогрессировании. Самостоятельно, без индивида, интенция не способна ни развиваться, ни существовать. Отсюда ее потенциальная зависимость от индивидов, обладающих способностью к самостоятельности. А там, где этого нет, не прослеживается и потенция индивидуального развития, ибо она всегда будет являть собой фактуру повторения, без способности к собственному мышлению. Тем самым, интенция всегда содержит в себе одну неизменную цель – устремлять и направлять, относительно которой она и совершенствует свою конструкцию в одном целенаправлении, расширяя себя не качественно, а количественно, одним и тем же видом качества. Интенционная условность существования основополагает зависимостью прогрессивной наклонности, которая играет огромную роль в стадии режима становления, происходящего на каждом этапе уровня в иерархии. То есть становление можно охарактеризовать постоянным признаком совершенствования, который, являясь неизменным, в принципе постоянного сохранения, меняет только качественный и количественный состав накоплений, где постоянство имеет и сохраняет в себе эти характеристики в прогрессивном режиме. Условность интенции осуществляет функцию намеренного фактора, впадающего в концептуальную форму взаимозависимости к тому или иному виду закономерного образования. То есть данный вид условности существования интенции характеризуется порядковой формой планомерного исполнения, где частный тип индивидуумов осуществляет функцию становления по принципу и взаимозависимому существованию законодательных аспектов, дающих цель и порядок основных условий ее достижения. Поэтому интенция всегда закономерна и основательна, в связи с чем ее потенция, управляющая типами устремлений, варьирована по уровням, так как частные состояния интенции должны соответствовать по уровню потенциалу управляемого индивида. Данная закономерность существенна для любых видов проявления прогрессивных состояний.